Пролог. Неправильная система, вне времени и пространства, неизвестно где. Не думал, что моя смерть будет похожа на начало третьесортного романа, сказал я, безучастно паря в бескрайней пустоте. Когда я говорил про бескрайнюю пустоту, я ни капли не преувеличивал. Куда бы я ни взглянул, везде была темнота, без единого блика света. Самое удивительное, что несмотря на это, я прекрасно видел себя и свою одежду. Легкая черная рубашка, синяя жилетка, черные брюки и кожаные туфли. Моя обычная одежда, в которой я уже 8 лет хожу на работу в университет, лишь иногда меняя цвет рубашек, штанов и жилеток, а часики то тикают. Задумчиво сказал я, посмотрев на свои любимые часы от фирмы Montblanc. Старый подарок моего друга на мое 25-летие все так же продолжал мерно тикать, показывая, что в этом месте я нахожусь уже 3 минуты 56 секунд. Уже 57, уточнил я, еще раз осмотревшись и задумчиво положив руки в карманы. Почему я был уверен, что мертв, и почему так спокоен, сам не знаю, если честно. Последнее, что сохранилось в моей памяти, было, как я выставил последний зачет по истории и культурологии Древнего Востока, устало снял очки и, повернувшись на своем кресле, стал смотреть в окно. Там, в свете уличных фонарей, медленно падали снежинки. Зима была в самом разгаре. Студенты, сдав последние зачеты, радостно разошлись, забыв сессию как о страшный сон. Кто-то пошел в ближайший бар, праздновать успешное окончание года, кто-то домой, в объятия любимого человека или мягкой постели. Все зависело от степени их усталости и одиночества. А кто-то отправился гулять по вечернему городу, наслаждаясь мягким и приятным концом декабря, радовавшим стабильной погодой и отсутствием ветра. «Хорошее времяпровождение», — подумал я, чувствуя, как начинают медленно слипаться глаза из-за усталости. Зачетная сессия — стрессовая вещь не только для студентов, но и для преподавателей. Квартальные отчеты, сдача ведомостей, общение со студентами, которые в обычное время такие хорошие и умные ребята, но из-за волнения начинают тупить и путать тигр с Евфратом. И это если не говорить им ничего под руку. Помню, когда только начинал преподавать, подражал манере своего старого научного руководителя, который любил давать небольшие подсказки и намеки, желая вытянуть из студента хоть какие-нибудь знания. Зря. Тигр в этом случае превращался не в Евфрат, а в Волгу. Последнее, что я запомнил, были мысли о том, что нужно проснуться до закрытия университета. Не хотелось бы выслушивать отповеди старого охранника, когда он придет разбираться, почему старший преподаватель кафедры истории еще здесь, а кабинет не поставлен на сигнализацию. И вот я здесь. Сначала были мысли о том, что это сон, но их я сразу отбросил. Ведь если человек осознает, что он сейчас спит, но обладает таким же ясным и трезвым мышлением, как наяву, то происходящее вокруг точно не может быть сном. Судил, конечно, не по своему опыту, а по прочитанному в книгах. Все мои сны прерывались на моменте, когда я понимал, что сплю, но иных выводов у меня не было. А мысль, что я умер, пришла после воспоминания десятков когда-то прочитанных рассказов, в которых я любил позависать в свободное от учебы время. Хотя, возможно, я ошибаюсь, вслух проговорил я, начиная часто щелкать пальцами. Привычка, проявляющаяся, когда я начинал нервничать. Сколько бы мои студенты ни считали меня непробиваемой глыбой, способный улыбаться даже если ему крыша на голову упадет, но я тоже человек, и оказавшись в такой ситуации, где не могу ничего сделать и не знаю, что происходит, то буду очень сильно напряжен. Но ничего не длится вечно, стоило минутной стрелке на часах пройти 5 делений, как передо мной появилось большое оранжевое окно, заставившее ощутимо вздрогнуть, а после прочтения первых слов века на правом глазу начало ощутимо дергаться. Уважаемая душа, вас приветствует система раздачи божественных благословлений, или сокращенно СРББ. Какого хре? Вам невероятно повезло. Вы умерли, и вместо отправления в реку душ, с последующей очисткой воспоминаний, вы попали в 0,0000001% разумных, которым повезло получить благословление Бога. Так, дайте мне минуточку, все еще находясь в шоковом состоянии, подумал я, чувствуя, как мои пальцы понемногу начинают болеть от частых щелчков. Но сообщением было плевать на мое состояние, и стоило мне прочитать одно окно, как оно исчезало, и на его месте появлялось новое. Происходит выбор вашего божественного покровителя. Ваш покровитель будет случайно выбран среди 1-245-697 высших богов мультивселенной. Загрузка. 1%, 5%, 36%, 78%, 100%. Поздравляем! Ваш покровитель божество, недавно вошедшее в божественную тысячу и стремительно набирающее силы, великий и неповторимый, бог игр, чего, б. Наверное, мой крик души был слышен даже в другой части этой тьмы. Система, бог игр, с каждой секундой это все больше напоминало десятки однотипных работ, про попаданцев МС, которые получали систему из манхвы про корейского паренька-геймера и буквально за пару глав становились настолько сильными, что весь остальной сюжет больше сводился к глупой комедии, где местные зубры угрожают существу на порядке их сильнее, а тот, с какого черта остерегаясь их и делая все по заветам маньяка-перестраховщика, все равно в один момент побеждает, давая автору растянуть книгу раза в два. Может, я все-таки спятил, промелькнула у меня мысль, пока в оранжевых окошках сменялся текст. Запускается процедура установления благословления бога игр, распаковка информационного пакета, запуск анализа ментального слепка, 5%. 34%, 57%, 89%, 100%. Анализ найденных подходящих игровых систем. Анализ завершен. Выберите наиболее удобную вам игровую систему из предоставленного списка. ДНД-5Е. И все. Твою мать. Схватился я за голову, от понимания, в какой глубокой зад бездне мне довелось оказаться. Как и любой подросток и мужчина, я любил компьютерные игры. Только в отличие от большинства моих сверстников я любил не Warcraft, Fallout, Counter-Strike и тому подобное, а стратегии. Серия Total War, Anno, цивилизаций, героев, Stellaris'а и других шедевров затягивали меня с головой. Особенно последние три шедевра про путешествия по миру фэнтезийного Warhammer'а от компании Sega. Зачем в одиночку рубить голову одиноким болванчикам, если ты можешь повелевать огромными государствами, вести в бой сотни и тысячи солдат, строить могущественные экономики и стоять над сотнями НПС-болванчиков, а иногда и других игроков. Так что в игры с системой, как Real RPG, я не играл никогда и знал о них лишь поверхностно, из книг подобного жанра. Что касается D&D, это была моя любимая настольная игра, в которую мы часами играли с друзьями в мои студенческие годы. Приключения, которые создавал наш игровой мастер, были интересными и увлекательными, заставляющими погрузиться в них по максимуму, так, как не способна ни одна компьютерная игра. Все же как ни старались бы разработчики, они не могли создать игру, способную самостоятельно менять сценарии и создавать новые и уникальные события, в зависимости от поведения игроков. Хотя стоит признать, наш мастер был тем еще извращенцем. Он считал, что главное в игре динамика и боевые столкновения в компании, вне зависимости от ситуации, должны быть сложными. Так что за 6 лет игр мы с парнями почти на зубок знали все боевые механики, но в социалке так и остались на уровне «зачем договариваться, если можно отнять, твою мать». Потирая руками лицо, я пытался успокоиться и хоть немного прийти в себя. Получалось слабо, руки и ноги трясло, веко дергалось, а в голове ярко, как звезда в ночном небе, сияла одна простая мысль: нужно выпить, срочно, и желательно чего-нибудь крепкого. В себя прийти я смог лишь спустя 10 минут, и то, не до конца. Причина была проста: D&D 5E создавалась как очень сбалансированная игра, с множеством ограничений и возможностью для отыгрыша самых разных персонажей. И в этом заключалась проблема: слишком сильный баланс и приближенность к реальному миру по сравнению с теми же компьютерными играми, за исключением ХП и КД. Но тут создателям пришлось выбирать между сверхреализмом или удобством игры, где некоторые персонажи могли куском арматуры самолеты резать. Можно привести такой пример: в любой MMO RPG персонаж 100 уровня легко раскидает 1000 первоуровневых игроков. В D&D же правило толпой гасит даже льва действует, как и в реальной жизни. Будь ты хоть воином максимального уровня, тебя спокойно может скрутить тридцатка стражников третьего. Конечно, не существует идеальной игры. В D&D хватало своих ошибок и дыр в правилах, но любой легальный чит строится на базовых возможностях игры. То есть даже создав читерного персонажа по правилам D&D, Армагеддона, как могли некоторые волшебники из онлайн-игр, ты не устроишь. Об этом можно подумать потом, промелькнула у меня в голове мысль, когда дыхание окончательно выровнялось, придя в норму, и я вновь начал рассматривать все еще висящее перед глазами оранжевое окно. Судя по отсутствию иконки, нет, отказаться у меня не выйдет. Да и кто мне его даст? Пальцем ткнул на единственный предложенный вариант. Вы выбрали систему ДНД-5Е. Вы уверены в своем выборе? Да нет, будто у меня есть выбор. Фыркнул я, с нескрываемым сарказмом, и нажимая на кнопку «Да». Поздравляю, вы выбрали систему ДНД-5Е. Она будет загружена вам сразу после окончания настроек. Выберите мир вашего 1Го перерождения. Внимание! Поскольку это ваш первый мир, то он будет выбран автоматически. Это что еще за новости? Удивился я, уже надеясь выбрать какой-нибудь безопасный мир, какого-нибудь японского аниме-социалки. У вас совесть есть? Идет анализ наиболее подходящих миров. Анализ статистики наиболее часто выбираемых миров из вашего сегмента. Моего сегмента? И что это значит? Мир Гарри Поттера. Отказано. Причина – отсутствие свободных миров. Паданцев туда слишком много. Мир Наруто. Отказано. Причина – запрет высшего бога данного мира. Синигами запретил, что ли? Настолько его наши задолбали. Мир Звездные войны. Отказано. Причина – конфликт фундаментальных энергий мироздания. Ну да, не знаю, что нужно сделать с силой, чтобы научиться с помощью ее запускать кислотные стрелы. Мир Марвел. Подтверждено. Внимание. Выбор параллельной ветки реальности данного мира. Мир Марвел 11. Причина – личная настройка бога игр. Прилагается запись. Веселись на полную катушку. Внимание. Выбранный мир Марвел 11. Выберите временный отрезок. Да твою ж дивизию. Простонал я, чувствуя, как ноги перестают держать. Не знаю, чего мне стоило остаться стоять на своих двоих и не свалиться на пятую точку. Марвел 11. Мир идеального гарема. Мир, где большую часть населения составляют женщины, являясь сильным полом, а мужчины наоборот, слабым. Мир, по которому написаны десятки работ, с самой разной тематикой. За что мне все это? Сказал я, все-таки садясь на задницу. Вся кровь сейчас нужна мне в мозгах, а не ногах. Нет, я нормально относился к этой франшизе, вариации и авторам, пишущим на эту тему. Все же иногда приятно почитать про приключения везучего и харизматичного персонажа по миру, где большая часть – красивые женщины. Не кривя душой, можно признаться, иногда представляя себя на месте главного героя, даже если ты сам убежденный моногамист и гарем считаешь тем еще бредом. Проблема была в другом. Сам по себе мир Марвел был местом очень опасным и непредсказуемым. И дело даже не во всемогущих целестелах, съедающим целые миры Галактусе или шепчущим из глубин темного измерения Дармаму. 99,9% процентам простых людей на Земле даже не доведется о них услышать, не то что лично повстречаться. Проблема была в более мелких вещах. Щит, гидра, рука, древние и многие другие люди и организации, которые в размахах Вселенной кажутся незначительными, но для простого человека могут стать дамокловыми мечами, с которыми ничего невозможно сделать. И самое поганое, что стать жертвой ты можешь невольно, просто оказавшись не в том месте и не в то время. А система ДНД не сделает из меня бога даже на максимальном уровне. Меня любой из мстителей с легкостью в землю укатает, за исключением Соколиного Глаза и Черной Вдовы, даже когда я разовьюсь на свой максимум. В общем, жить в Марвеле, даже если это мир полный красивых женщин, очень опасная затея. Ведь несмотря на то, что мой покровитель сам бог игр, я сомневаюсь, что он выдаст мне свой величайший артефакт – сюжетную броню. Нужно решать, что делать, подумал я, садясь в позу по-турецки и, взглянув в иконку с надписью «Выберите временный отрезок», начал думать. На самом деле все было не так уж плохо. Я вообще мог попасть без каких-либо сил, знаний, где я, и самое главное, возможности выбирать время появления. Последнее было самое важное, ведь я всегда считал самым важным ресурсом не всякие сыворотки суперсолдата, великие артефакты, как глаз Агамата и врожденные способности, как у Тора, а время и знания. Совместно и при достаточном количестве они позволяют решить любую проблему, вне зависимости от ее трудности. Да, Халк размажет меня словно муху, но что будет, если ты появишься раньше, чем сам Беннер будет зачат, и избавишься от одного из его родителей? Можно даже не так радикально, просто заранее внедрись в структуру армии и откажи Брюсу в финансировании. Все, нет Халка. Заранее попав в нужный мне промежуток времени, я обрету ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, если я прав, то после выбора временного отрезка мне дадут настроить мой лист персонажа. Это обязательный момент в ДНД, и сомневаюсь, что система его проигнорировала. А значит, я смогу выбрать свою расу. И это, как бы банально это ни звучало, будет эльф, неважно какого подвида и способностей. Самое главное – это их продолжительность жизни. 750 лет против одного человеческого века. Разница была просто невероятной. У меня будет огромная фора по времени, перед началом основного канона вселенной Марвел, которая началась не в начале 21 века, а с момента создания Капитана Америки, в середине Второй мировой войны. За это время, обладая моими знаниями и опытом, можно сделать такое, что большинство локальных угроз на Земле мне будут не страшны, начиная той же Гидрой, Десятью кольцами и Клубом Адского пламени, заканчивая более древними угрозами, такими как Верховная Чародейка и Апокалипсис. А после уже можно будет уже подумать о таких персонажах, как Танос или Галактус. И это лишь одна из причин. Вторая касается самой прокачки. Когда я играл D&D с ребятами, нашим персонажам приходилось проживать годы, чтобы взять хоть один уровень выше 10-го. Помню, даже шутил, что чтобы дойти до 20 максимального левела персонажу нужно убить 15000 простых стражников. 15000. Задатков маньяка и массового убийцы у меня нет и никогда не было. Я вообще по своей натуре был всегда пацифистом и обращался к кулакам только в случае крайней необходимости. И вырезать, по сути, небольшой город, я не готов, поэтому нужно было время. Время, чтобы поохотиться на разных волков, мишек и других опасных хищников, за которых давали гораздо больше опыта, чем за простого человека. Их гораздо проще найти на девственных просторах нетронутой природы, которой тогда на планете было гораздо больше. Дополнительный плюс в особом складе ума эльфов. Они долгожители и наполовину феи, то есть духовные создания, у которых психика формируется немного отлично от людей. В будущем это мне поможет переживать смерть моих друзей и близких, которые гарантированно появятся. Теперь нужно лишь выбрать время. Раз основные события того мира проходили в Америке, то и начинать тоже стоит там, размышлял я, в уме прокручивая историю Соединенных Штатов. Это должно быть до американской революции, скажем, лет 40, тогда выделиться мог любой. Как раз будет запас времени, чтобы немного прокачаться и на войну прийти хоть немного подготовленным. Хорошо, выбрал. Выберите временный отрезок. Нажимаю пальцем и говорю: 1700 год от Рождества Христова, 65 лет до начала восстания 13 провинций. Чтобы набраться сил, вполне хороший срок. Вы выбрали временный отрезок, 1700 год от РХ. Внимание, выберите место рождения. Здесь я тоже много не думал. Мне нужно место, где много дичи и мало людей. Поэтому я выбрал одно из племен североамериканских индейцев, обитавших на севере и бывших одним из немногих, кто имел хорошие отношения с европейцами. Северные племена Делаваров. Вы выбрали место рождения, северный ареал обитания Ленапи, Делаваров. Внимание! Начата интеграция системы D&D 5e. 2%, 27%, 51%, 78%, 93%, 100%. Внимание! Система D&D 5e установлена и готова к работе. Уже, а я думал, будет больно. Выберите способ определения стандартных характеристик. Закуп характеристик. 4 к 6, 1 к 20. Началось самое интересное. Тут стоит знать, что, как и в большинстве игр, в D&D есть 6 стандартных характеристик: сила, ловкость, телосложение, интеллект, мудрость и харизма. Каждая из них обозначает то, что по сути и значит. Сила – это мера физической силы. Насколько сильны твои мышцы, с какой эффективностью они сокращаются и выдают взрывную мощь. Ловкость – это значение реакции и моторики, зависящие от проводимости нервной ткани и способности правильно координировать движения тела. Телосложение – это показатель выносливости и здоровья, внутренней прочности организма. Интеллект – это когнитивные способности человека, а харизма показывает, насколько ты хороший лидер и умеешь общаться с людьми. Самые большие проблемы всегда возникали с объяснением того, что такое мудрость. Это что-то типа совокупности всего жизненного опыта человека и его способности этим пользоваться. По сути, интуиция. Характеристики определяются в начале игры с помощью бросков кубиков и по ходу могут меняться, но происходит это очень редко, либо при достижении определенных уровней, либо благодаря особым артефактам. Поэтому следует подходить к этому очень аккуратно. Из-за этого третий вариант я сразу выбрасываю, даже один шанс, что выпадет единица, неприемлем, при том, что здесь решается моя будущая жизнь. Ведь именно от характеристик я буду плясать в выборе своего класса или мультиклассов и прочих моментов. В D&D 10 силы, ловкости и прочих характеристик это стандарт. Простой обыватель. Один это инвалид, который либо чудом живет, если это физическая характеристика, либо тупой как пробка, интеллект, либо идиот, мудрость, либо последний слюнявый урод, которого при первой же встрече хочется придушить, харизма. А 20 это интеллект Тони Старка, харизма Стива Роджерса, ловкость Черной Вдовы, мудрость Стрэнджа или сила Блейда, Халка, Тора, Ксавьера, ртуть и прочих монстров даже учитывать нельзя. Это существа, только внешне похожи на человека. И то, насчет приведенных раньше я до конца не уверен. Первый способ тоже отпадает, там тебе дается определенный лимит очков и на них ты можешь набрать себе характеристик. Но этот способ позволит мне стать лишь не намного сильнее простого человека, что меня не устраивает от слова совсем. Поэтому я иду небольшой риск и выбираю способ 4-6. Вы выбрали метод определения стандартных характеристик 4-6. Вы уверены в своем выборе? Да нет. Да. Значит, расчет. Сам метод достаточно прост. Берется 4 шестигранных кубика, выбрасывается и берется 3 наибольших значения из всех выпавших. С одной стороны это гарантирует, что у меня ни в коем случае не будет 1, но с другой, гарантированно не будет 20. Кто не рискует, тот не пьет шампанское, сказал я, смотря как на четырехзначном барабане быстро крутится цифра от 1 до 6. 4, 2, 4, 6, 14. Неплохо, довольно улыбнулся я, смотря на первое выпавшее мое значение. 3, 5, 6, 5, 16. Очень хорошо, улыбка стала еще шире, а руки сложились на груди, показывая мое довольство. 5, 1, 5, 5. Да мне везет, подумал я, довольный еще одному удачно выпавшему числу. 4, 4, 5, 5. И еще одно хорошо выпавшее значение. 1, 3, 1, 6. Да кукарекался, подумал я, смотря на первую десятку за все 5 раз. Значит, хоть в одном аспекте, но я буду простым человеком. 6, 1, 6, 6. В уху, крикнул я, когда увидел последние числа. 18. Почти предел человеческих возможностей. А если учитывать, что каждая раса дает определенный бонус, я в самом начале своего пути мог стать обладателем способностей, равным лучшим людям на Земле. Расчет окончен. Характеристики определены. 14, 16, 15, 14, 10, 18. Значит, выбор расы. Выберите расу. Человек, эльф, полуэльф, дварф, орк, полуэрк, полурослик, тифлинг, гном, табакси. Там еще был как минимум десяток рас, которыми я сыграл со своими друзьями во времена студенчества, но мне они были неинтересны. Меня интересовала лишь одна из них, эльф. Выбор сделан. Выберите разновидность. Высший эльф, лесной эльф, дроу, морской эльф, шадаркай, авриэль, бледный эльф. Как бы мне не хотелось стать уже ставшим мне привычным высшим эльфом, которых я обожал за их отыгрыш, или авриэлем, за их способность летать, но это не игра, а моя жизнь. Поэтому решение нужно принимать исходя из необходимости, а не своих хотелок, дроу. Именно этот подвид мне будет наиболее полезен, за его врожденные заклинания и бонус к харизме. Все же попасть в новый мир и не взять возможность колдовать будет только полный дурак. К тому же система D&D не сделает меня всемогущим богом, поэтому мне нужно быть не сверхумным или мудрым, а сверххаризматичным, чтобы уживаться в обществе людей. Выбор сделан. Раса переделена. Распределите очки характеристик. Это тоже не заняло много времени. Еще во время размышления на тему, как мне выжить в мире Марвел, я решил, кем хочу стать. Сила – 10. Ловкость – 18 плюс 2. Бонус расы. Телосложение – 14. Интеллект – 15. Мудрость – 14. Харизма – 16 плюс 1 бонус расы. Неплохо. Да, я никогда не буду силен как Халк, но мне это и не нужно. Моя задача – хорошо жить в этом мире, а не воевать на фронте со всеми его напастями. Выберите класс. Внимание! Будьте предельно осторожны в выборе класса, поскольку дальнейшее мультиклассирование невозможно. Бард, варвар, воин, волшебник, друид, жрец, изобретатель, колдун, монах, паладин, плут, следопыт, чародей. Внимание! У ряда классов обнаружена необходимость контакта с внешними источниками. Идет анализ источников. 2%, 19%, 67%, 100%. Анализ завершен. Внимание! Контракт с божественными, жрец, друид, чародей, и потусторонними, колдун, сущностями может нанести вред пользователю. Решение, генерация псевдосущностей. Внимание, теперь указанным классам недоступны откровения покровителей, но их влияние на характер и поступки пользователя сведены к нулю. Вот это номер, протянул я, понимая, что система сейчас почти полностью развалила мой план. Изначально все было так: варвара, жреца, колдуна и чародея я отмел сразу. Первый впадает в дичайшую ярость и теряет над собой контроль, чего я допускать не хотел. Жрец и колдун по сути заключали сделки с высшими сущностями, а вспоминая, какие они в Марвел, желание это делать у меня мгновенно исчезло. Чародей же хоть и сильный класс, но он всегда был с очень большими странностями, которые во времена, когда за цвет глаз могли убить, не дали бы мне нормально жить. Мне и так пришлось бы что-нибудь делать с ушами и цветом кожи. Потом был отброшен бард, воин, друид, изобретатель и паладин. Первый из-за того, что я им никогда не играл, второй за слабость, третий из-за непонятной связи с природой, четвертый из-за особенностей игровой механики, а пятый из-за слишком больших ограничений, накладываемых клятвой. В итоге остался волшебник, плут, следопыт и монах. С волшебником возникнут проблемы из-за того, что ему необходима книга заклинаний, а в те годы бумагу можно было достать только у европейцев, которые ее продавали на вес золота. Оставался плут, монах и следопыт. Здесь я размышлял по-настоящему долго, вспоминал классы, способности и умения, в итоге придя к одному простому выводу. Скомбинировать классы монаха и волшебника, получив очень универсального и сильного персонажа. Но внесенные изменения порешили все. Раз я не могу комбинировать классы и мне стали доступны жрец, друид и колдун, оставалось только выбрать самый подходящий для одиночной игры класс и развивать его. Повезло, что я вложился в харизму. Колдун. Вы выбрали класс, колдун. Очень многогранный и интересный класс, способные заклинаниями надавать по шее, и в рукопашную отделать не сильно уступающего ему воина. Однозначный выбор. Выберите вашего потустороннего покровителя. Архифе. Исчадье. Великий древний. Бессмертный. Ведьмовский клинок. Небожитель. Бездонный. Гений. Нежить. Здесь даже думать долго не нужно было. Когда играл с друзьями, я перепробовал всех покровителей колдуна и понял, что самым универсальным и удобным для меня является контракт с духами стихии, дающими не только бонус урона, но небольшой пространственный карман. Гений. Вид. Ифрит. Вы выбрали потустороннего покровителя, гения Ифрита. Ифрит дает не только сильные атаки огнем, но и самое главное, сопротивление урону огнем. А это сильно повышает мои шансы выжить в этом страшном и опасном мире, где взрывчатка всегда была одним из главных способов ведения войны. Теперь осталось только выбрать навыки, снаряжение и предысторию, и отправляется в новый и неизведанный мир. Внимание! Инициирован протокол перерождения. Чего? Внимание, пользователь! Вы будете перерождены в выбранных вами географических и временных точках. Взамен недоступного снаряжения и предыстории вам будут предоставлены бонусы. Дальнейшую информацию получите позже. Все еще находясь в шоке, я не понимал, что происходит. Какое перерождение? Какие точки? Я думал, создам аватар и меня переместит в какое-нибудь безлюдное место в лесах Антария, откуда я начну свое приключение, а не это все. А сразу сказать было нельзя. Удачного перерождения. Это было последнее, что промелькнуло перед моими глазами. Единственное, что я помню после этого, как меня объяла тьма. Чертова система. Чертов бог игр. Глава 1. Часть 1. Жизнь юного индейца. 1705 год от Рождества Христова. Племя Манси, верховья реки Делавер, горы Кацкилл. 5 лет. Прошло целых 5 лет с тех пор, как я появился в этом мире в племени Манси, одном из трех выживших племен Делаверов. Если кто-то думает, что прожить столько лет в чужой культуре, в чужом теле и, самое главное, чужой психикой просто, то он очень сильно ошибается. Это был ад. Ад не физический, а духовный. Сначала перетерпеть период младенчества, когда единственное, что ты можешь осознанно делать, орать, есть, гадить и немного вертеть головой. А после период взросления и принятия новой реальности, которая отличалась от моей, конечно, не фундаментально, но очень сильно. Самое главное отличие заключалось в системе. Статус, имя, Саки, раса, Дроу, заменено на человек, срок, 93 года 292 дня, класс, колдун, 1, гений Ифрит, опыт, 120, жизненная сила, 10-7, характеристики, сила, 10-4, ловкость, 28, телосложение, 14-6, интеллект, 15-7, мудрость, 14, харизма, 17, внимание. Инициировано ограничение характеристик до окончательного созревания физического тела, предрасположенность, акробатика, восприятие, история, скрытность, выживание, особенности расы, темное зрение, врожденные заклинания, транс, языки, алкский, плюс, навыки, 1, сосуд гения, 2, дополнительные заклинания, заклинания, раскрыть. Вот что на данный момент представляет мой статус. Для начала объясню такое интересное и звучное имя, Саки. Его я получил за свой невероятно темный оттенок кожи, который унаследовал от своего отца, сбежавшего с южных плантаций негра-невольника, которого моя местная мать поймала и снасильничала. Да, звучит как полная дичь, если не учитывать, что это мир, где на один мужика приходится по 7-8 женщин. И это даже при условии, что режут они друг друга даже активнее, чем мы, мужики, в моем старом мире. Так что моей матери, которую я всего один раз видел, прежде чем она скончалась от родовой горячки, очень повезло перехватить сбежавшего черного раба и успеть его попользовать, прежде чем его отбили колонистки. И зачем он им понадобился в Новой Англии? Вот такой добрый мир, подумал я, опустив свой взгляд на графу расы и еще раз взглянув на слово «заменено». Через пару недель после рождения, когда организм более-менее окреп, и меня не вырубало после одной попытки произнести в уме слово «статус», я смог просмотреть давно висящие передо мной логи. Во-первых, там было написано, что в связи с тем, что в данном мире обитают только люди, мой внешний вид для дальнейшего выживания по воле Бога Игры изменялся на человеческий до конца телесного и умственного созревания. И если в первом эльфы были идентичны людям, то ментально они взрослели только в возрасте 100-120 лет. Хотя зная, как у них дела состоят с мужиками, меня бы даже с длиннющими ушами и красными глазами приняли, подумал я, поудобнее устраиваясь на удобном топчине, состоящем из нескольких шкур и большого стога сена. Во-вторых, сообщалось, что в связи со слишком большим концептуальных отличий между вселенными ДНД и Марвел, я не смогу обучиться местной магии, получить местные бафы в виде мутаций и прочих симбиантов. За это мне давался бонус, каждый поднятый мой уровень я буду получать артефакты, ценность которых напрямую будет зависеть от величины уровня. То есть на втором на уберплюшку, подобный автомату с бесконечными пулями в обществе первобытных людей, рассчитывать глупо. С одной стороны было обидно, стать владельцем винома, испытать на себе укус радиоактивного паука, сделать себе перстень из камня пространства. Какой попаданец не мечтает стать обладателем таких полюшек? Вот только на безрыбье и рак рыба. Ведь дела у племени, где я родился, происходили все хуже и хуже. Еще в прошлом мире я был преподавателем истории одного неплохого вуза на территории нашей необъятной и прекрасной страны и благодаря этому очень неплохо знал об истории Земли. К сожалению, моей специализацией была история Евразии, а не Америки, которую я выбрал то ли, прекрасно зная, какой кошмар вечно происходил на территории самого большого континента, то ли из-за стресса от свалившихся новостей, и теперь приходилось сталкиваться с последствиями. Ленапи или, как их назвали европейцы, Делаверы населяли долину реки Делавер от мыса Хинлопин до севера штата Делавер, включало западную сторону нижней долины Гудзона на юге Нью-Йорка. Это было одно из немногочисленных цивилизованных племен индейцев, которые занимались земледелием и скотоводством, пользуясь богатой долиной реки Делавер. Все это я помнил из рассказов моего коллеги по работе, как раз специализировавшегося на истории Северной Америки и любящего присесть на благодарные уши. Чего я не знал, так это того, что к 1700 году этот народ был почти полностью истреблен. По рассказам нескольких мужчин-старейшин, раньше народ Ленапи был почти в 5 раз больше, чем сейчас. Но приход белых людей, принесших с собой выгодную торговлю, за которую сцепились глотками почти все племена, жившие в районе озера Гудзон, в том числе и знаменитые иракезы, а также привезенные из Европы десятки неизвестных и неизлечимых болезней, очень сильно ослабило этот народ. Сейчас осталось лишь 2 отдельных племени, ушедшие на север Манси, в котором родился я, и унами, которые решили остаться на родине и продолжать сражаться с другими индейцами под громкий смех довольных белых, для которых войнушка индейцев была выгодна в любом плане. Ведь чем меньше краснокожих макак, тем больше земли им достанется. Но даже здесь на нас иногда нападали небольшие отряды врагов, разоряя посевы, убивая беспомощных землепашек и, в редких случаях, похищая мужчин и маленьких девочек, уводя в свои поселения в качестве добычи. С маленькими мальчиками такое не проходило, за ними, несмотря на относительную свободу, следили постоянно, как за самым ценным активом племени. Мне это даже шло на пользу. В небольшом племени, где едва набиралось 1000 женщин и сотня мужчин, работы было много у всех, даже у слабого пола. Поэтому различий в воспитании между девочками и мальчиками почти не было, и мы росли нормальными детьми, по меркам моего старого мира. Это позволило мне в мои 5 лет накопить целых 120 опыта, начав недавно ставить в окружающих лесах силки и разные ловушки на мелкую дичь. Все под присмотром и наставлением бывалых охотниц, которые, стоило к ним обратиться и состроить грустные глазки, не могли мне сказать «нет». Да здравствует 17 харизмы. Давали за этих мелких зверьков всего ничего, в среднем 5 опыта. Но это было только начало. А ждать я умел, и это постепенно приносило свои плоды. Понемногу стало проявляться мое преимущество в харизме и более взрослом сознании. Все дети в поселении, даже те, которые были старше меня на 3-4 года, стали признавать во мне неформального лидера. Да, были несогласные. Все же девушки в этом мире сильные полы и слушаться мужчину ни за что не будут, но правильные слова, намеки, а также честно разбитые в драке один на один носы быстро меняют отношения. Да здравствует равноправие и отсутствие сексизма, которое позволило мне ударить женщину, чего я в старом мире себе не позволил ни в коем случае. Это дало мне несколько плюсов. Во-первых, малышня начала прикрывать меня в моих ночных побегах в лес, начавшихся, когда мне стукнуло 7 лет. Зачем я так начал делать, несмотря на опасность? Причина проста: эльфы-дроу или темные эльфы в первую очередь ночные охотники. Они прекрасно видят ночью и очень плохо при солнечном свете. Именно из-за этого я терпеть не мог солнечные дни, которые, слава богам, благодаря близости озер и моря в этих краях были нечастыми гостями. Так что ходил как слепой крот и проклинал все вокруг я нечасто. А прогулки в лес, особенно в безлунные ночи, стали приносить мне очень много опыта. Да, большое количество живности уже давно отбили наши охотницы, но она была в основном дневная, в то время как моя добыча была ночной. Первая же охота принесла мне 50 опыта, когда точным и метким выстрелом мистического заряда и последующей за ней вспышкой мечей была уничтожена целая стая летучих мышей. Первый представлял собой тонкий желтый луч, больше похожий на лазер, убивший вожака стаи, а второй, мгновенно появившиеся вокруг меня призрачных клинков и изрубившие остальных в капусту. Обе способности являлись заговорами, заклинаниями нового уровня, которые можно использовать, сколько захочешь и не отличающихся по своей силе, в отличие от настоящих заклинаний. Но проблема была в том, что сейчас на 1М уровне я обладал всего одним заклинанием 1Го уровня, которое я даже не выбрал, ведь мне было это без надобности. Лучше позже выбрать заклинание высшего круга, которое будет гораздо полезней. Так или иначе, первая ночь дала мне 50 опыта, 1/6 того, что нужно для 2Го уровня. Вместе с уже имевшимися 122 неделями таких вылазок, которые получилось проводить далеко не каждый день, дало мне 2 и краткий уровень. Что такое 2 и краткий уровень у колдуна? Это открытие таких классных бафов, как таинственные воззвания. По сути, это были способности, которые делали класс колдуна одним из самых универсальных среди из остальных 13. Не буду описывать их все, ведь большинство из них имеют ряд требований, до которых мне как до Китая на четвереньках, так что просто скажу, какие выбрал. Доспех теней. Вы можете неограниченно накладывать на себя заклинание доспехи мага, не тратя ячейки заклинания и материальные компоненты. Обманчивое влияние. Вы получаете владение предрасположенностями обмана и убеждения. Первый, когда я вырасту, даст мне защиту на уровне хорошей латной брони, да и сейчас давал неплохой буст к ней, делая меня примерно на 30% крепче простого взрослого человека. Второе воззвание было тоже очень полезно, высокая харизма, подкрепленная умением прекрасно врать и убеждать, творит чудеса. Так что частота моих вылазок удвоилась, а лидерские позиции еще сильнее укрепились. И я еще молчу о такой прекрасной вещи, как об увеличении количества жизненной силы. Если в игре это назвалось просто хаэр и обозначало, сколько раз ты можешь получить по роже, прежде чем откинешь копыта, то здесь же это преобразовалось в жизненную силу, этакий запас ки, который говорит, сколько мой организм сможет отрегенерировать раны и продержаться в больном состоянии. Для сравнения, на втором уровне ее у меня было 12 против 10 у простого взрослого, и это в 7 лет. В общем, уже ребенком и на 2М уровне я был крут и непобедим. Не будь это мир Марвела, где любой маленький ребенок может оказаться монстром, способным разорвать сотню, таких как я, пополам. Такое знание прекрасно стимулировало меня не задирать нос, а работать и совершенствоваться несмотря ни на что. Так что к своим 8 годам, накопив нужные 600 опыта, я перешел на 3 уровень и получил так мной желанный договор. Поздравляю, вы перешли на 3 уровень. Потусторонний покровитель дарует вам подарок за верную службу. Вы получаете одно из следующих умений на выбор. Договор гримуара, договор клинка, договор талисмана, договор цепи. Здесь выбора даже не стояло. Первые и третьи даровали мне книгу или талисман, из которых первая позволяла изучать на 3 заговора больше, а второй капельку бафать меня или союзников. Но как объяснить местным, откуда они у меня? В пешее эротическое их ведь не отправишь. Тут на дворе племенно-родовой строй, где главная женщина, а носители му хромосом много прощают и не бьют только из-за их малочисленности. Я по этой причине до сих пор ходил без сосуда своего гения, дающего мне пространственный карман и возможности усиливать удар огнем. Ведь как объяснишь старшим женщинам, откуда у меня какая-то странная бутыль-кольцо-статуэтка, если никто мне ее не давал? А до 16-18 лет, пока тело достаточно не окрепнет, я планировал жить в племени как белый кхм красный человек и ни в чем себе не отказывать. Договор цепи еще хуже. Нет, мне всегда хотелось иметь своего мини-дракончика или маленькую фею, но если их кто-то случайно увидит, проблем не оберешься. Даже в 21 веке были повернутые на вере фанатики, а уже сейчас, когда такая вещь как атеизм только зарождалась на просторах европейского континента, наличие рядом летающей маленькой феечки, не то что протодракона или беса, воспримут как признание в близком родстве с самим сатаной и сожгут от греха подальше. Договор клинка же был конфеткой, идеально подходящей для моей ситуации. Договор клинка. Вы можете действием создать оружие договора в своей пустой руке. Вы сами выбираете форму этого рукопашного оружия каждый раз, когда создаете. Вы получаете владение этим оружием, пока используете его. Оружие считается магическим при определении преодоления сопротивления и иммунитета от немагических атак и урона. Оружие договора исчезает, если оно в течение 1 минуты находится дальше 5 футов от вас. Оно также исчезает, если вы используете это умение еще раз, отзываете оружие, действие не требуется, или умираете. Вы можете трансформировать одно магическое оружие в свое оружие договора, проведя специальный ритуал, держа это оружие в руках. Ритуал совершается 1 час, его можно провести во время короткого отдыха. Впоследствии вы можете отозвать оружие, помещая его между измерениями. Оно будет появляться в руке, когда вы будете в дальнейшем создавать оружие договора. Вы не можете сделать это с артефактом или разумным оружием. Оружие перестает быть оружием договора, когда вы умираете, выполняете часовой ритуал с другим оружием или когда вы исполните ритуал длиной в час для того, чтобы разорвать связь. Оружие материализуется у ваших ног, если в момент разрыва связи оно находилось между измерениями. По сути, это договор, особенно если улучшишь его несколькими таинственными воззваниями, давал мне бесконечный оружейный склад, которым я уже пользоваться на уровне мастера. В ситуации, когда я планирую не 10 лет в одиночку путешествовать по северу континента для поднятия уровня, лучшего варианта не придумать. Я выбираю договор клинка, сказал я, сидя ночью на ветви одного из окружающих поселения деревьев, откуда недавно убил одного большого сыча и поднял последние крохи опыта. Вы выбрали договор клинка. Вы уверены? Да нет. Да, выбор сделан. Договор клинка активирован. Жизненная сила повышена. Желаете выбрать наградный артефакт? Нет, прошептал я, отказываясь по той же причине, что и описал ранее. Никак нельзя объяснить наличие странных и рукотворных вещей старшим в племени. Так что потихоньку качаемся, ждем и внимательно смотрим вокруг. Я прекрасно помню тот прекрасный штамм, что приключения всегда найдут попаданца, хотел он того или нет. А я не хочу, ибо проще застрелиться, чем всю жизнь мучиться и жопу рвать. Глава 1, часть 2. Охота длинная в жизнь. 1717 год от Рождества Христова. Племя Манси, верховья реки Делавер, горы Кацкилл. Ну что ж, пора уходить, сам себе сказал я, стоя на одной из отвесных скал и смотря на далекое поселение, выделяющееся в ночи лишь маленькими точками костров. Уже 17 лет прошло с того момента, как я очутился в этом мире, и произошло за это время на удивление мало. Да, я хорошенько прокачался, взяв целый пятикраткий уровень, и теперь мой статус выглядел так. Имя: Саки. Раса: Дроу, заменено на человек. Срок: 83 года 132 дня. Класс: Колдун. 5. Гений: Эфрит. Опыт: 5675. Жизненная сила: 38. Показатель защиты: 18. Характеристики: сила — 10, ловкость — 20, телосложение — 14, интеллект — 15, мудрость — 14, харизма — 19, предрасположенность: акробатика, восприятие, история, скрытность, выживание, обман, убеждение. Особенности расы: темное зрение, врожденные заклинания, транс, языки, алкский. Навыки: 1. Сосуд гения. 2. Дополнительные заклинания: обнаружение зла и добра, воображаемая сила, сотворение пищи и воды, огненные ладони, палящий луч, огненный шар. 3. Таинственные воззвания: доспех теней, обманчивое влияние, улучшенное оружие договора. Вы можете создавать любое оружие с помощью договора клинка и использовать его в качестве заклинательной фокусировки. Происходит незначительное увеличение остроты и степени владения оружием. Заклинание: раскрыть. И я, наконец, выбрал заклинание. Раскрыть — дал команду я, смотря на 6 открывшихся способностей, которые мне так и не довелось испытать из-за вечного пригляда соплеменников. Список доступных заклинаний: мистический заряд — заговор, вспышка мечей — заговор, фокусы — заговор, понимание языков — ритуал, невидимый слуга — ритуал, адское возмездие — внушение, туманный шаг — доспех Агатиса. Первое заклинание давало мне способность понимать речь на любых языках, вне зависимости, знал я их или нет, а второе создавало невидимого слугу, который мог пригодиться во многих вещах, начиная от простой уборки, заканчивая воровством некоторых вещей. Но самое главное, оба заклинания были ритуалами и не требовали от меня траты ячеек заклинаний, которых у колдуна на 5 уровней было всего 2. Был, правда, и минус: их применение в таком случае требовало долгой подготовки, длящейся 10 минут, что делало невозможным применение их в бою. Остальные заклятия были по-своему хороши и очень универсальны, ведь были способны помочь в самых разных ситуациях. Например, адское возмездие способно испепелить любого, кто атаковал меня и кого я даже не видел, правда, в радиусе всего 20 метров. Внушение — способность отдать человеку приказ, которому он не сможет сопротивляться, за исключением случаев, когда это идет против его морали или напрямую угрожает жизни. То есть можно спокойно подойти к богатому бизнесмену и сказать: «Перепиши на меня свою компанию», и он это сделает. Правда, как разбираться с последствиями такого, я не представляю, ведь он будет помнить о приказе и кто на него его наложил. Туманный шаг — по сути короткая телепортация на 10 метров. Полезность такого навыка даже обсуждать не стоит. Ну и доспех Агатиса дает мне защиту и замораживает любого, кто до меня дотронется. Круто, сильно, здорово. Если бы не ограничение на двукратное использование. Если вспомнить, что Росомаха, который вроде скоро должен родиться, может сражаться часами, то мои силы, способные исчерпаться за меньше, чем за 1 минуту, не слишком впечатляют. Вернемся к прожитым в деревне Ленопи годам. За время моих вылазок не случилось ничего интересного, за исключением момента, когда я слишком расслабился от своей крутости и пропустил момент, когда ко мне подобралась пума и чуть не оторвала мне кадык, как и все подобные хищники, нацелившись на горло. Спас меня лишь доспех мага, сдержавший первый удар и давший немного времени, хватившего, чтобы создать в руке кинжал и вонзить его в глаз чертовой кошке. Бррррр, испугался я тогда знатно. Целую неделю из деревни не выходил и еще месяц просыпался от ночных кошмаров. Все же, несмотря ни на что, я эльф с человеческим сознанием, и никакие слова не способны выразить, насколько это страшно, увидеть, как в считанных миллиметрах от твоего горла останавливаются острые и истекающие слюной клыки. С того момента я больше не терял бдительности и следил за каждым шорохом в лесу, что не один раз спасло меня от множества царапин и ран. Единственный момент, когда моя размеренная жизнь в поселении изменилась, был, когда мне исполнилось 13. Мужчины-старейшины отвели меня в сторонку и сказали: «Так-то, так-то, Саки, ты уже взрослый мальчик, пора делать свою мужскую работу». «Да я бы и рад, подумал я тогда, но был один большой облом. Это не мой любимый 21 век, когда сексом занимаются ради удовольствия и наслаждения. Тут 18 жестокий век, местный народ едва вышел из палеолита, где целью секса одна – пополнение рядов племени. А это полностью противоречило моим принципам и планам. Во-первых, я никогда не относился к категории «один раз сунул и плевать, что дальше». Слишком сильно я любил детей, как самые лучшие проявления человечества, хотя с фразой про цветы на могилах родителей не раз соглашался, и по прошествии 17 лет в этом мире ничего не изменилось. Оставлять моих детей здесь и на десятилетия сбегать на охоту, не зная, что с ними случится, нет, нет и нет. А во-вторых, моя раса, смесок от эльфа и человека не перенимает черты только одного из родителей, как во вселенной Толкиена. Нет, получается очень интересный гибрид, называемый в ДНД полуэльфами. По сути, они что-то среднее между людьми и эльфами, обладающие темным зрением, наследием феи и самое главное, в два раза увеличенной продолжительностью жизни по сравнению с людьми. Что с ними сделают их соплеменники или, не дай бог, пришедшие сюда европейки, мне даже знать не хочется. Вариант в виде использования в качестве племенных бычков или кобыл был самым щадящим их возможных. Скорее всего, их сожгли бы на костре. Так что уже 3 года я с постоянным успехом пользуюсь всеми своими актерскими навыками, харизмой и не слишком высоким либидо местных мужиков открещивался от возможности переспать с несколькими десятками не очень симпатичных женщин. Нет, будь это современный мир или хотя бы более развитое общество с зачатками гигиены, то местные дамы были бы роковыми красотками, а так к грубым рукам и обветренным лицам еще можно привыкнуть, но запах гнилых зубов изо рта и отсутствие привычной мне женственности полностью убивал любые зачатки возбуждения. Такой подход имел и плохие последствия. Авторитет, зарабатываемый мной почти с младенческого возраста, растаял как дым. Ведь мужчина, который не продолжает род, здесь все равно, что бесплодная женщина лет 200 назад, никому не нужен. Меня не выкинули из поселения только из-за надежды, что когда я окончательно подрасту и окрепну, у меня все внизу заработает и племя получит от меня детей. Это и стало главной причиной, почему я ухожу. Мне уже 17, и многие соплеменницы уже смотрят на меня не самыми дружелюбными взглядами. Спасало лишь то, что недавно по племени прошлась очередная вспышка кори, унесшая жизни 67 женщин и 5 мужчин. Для такого маленького племени это были страшные потери. Я тоже заразился и вполне мог пополнить число тех, кто отправится на тот свет, если бы не взял один из 4 причитающихся мне артефактов. Медальон здоровья. Чудесный предмет, необычный. Вы обладаете иммунитетом ко всем болезням, пока носите этот медальон. Если вы уже болеете, эффект болезни подавляется на время, пока вы носите этот медальон. Медальон выглядел как красное стеклянное сердце на тонкой серебряной цепочке, которое было удобно скрывать за воротом грубой конопляной рубахи. Но рано или поздно его бы заметили. Поэтому в тот же день, как моя болезнь прошла, я наконец провел ритуал и создал свой сосуд гения, черное кольцо, украшенное языками пламени и с небольшим отделением. У этого сосуда было 2 свойства. Он давал мне доступ в межпространственное измерение в форме цилиндра с радиусом в 6-5 метров и столько же высотой, и позволял накалять оружие, нанося врагам урон пламенем. Вскоре мой карман был забит огромным количеством вещей, наподобие одежды, веревок, спальника и многих других примочек для выживания в дикой природе. Еда и вода мне были не нужны из-за наличия заклинания, позволяющего их создавать, а ночевать я спокойно мог и в кольце, где всегда было тепло и сухо. Колдун с контрактом гения не зря считался лучшим выживальщиком. И вот, я стою в нескольких километрах от моего дома и с грустью смотрю на эти огни. Чувствовал ли себя полной скотиной, которая 17 лет прожила у этих людей и, ничем им не отплатив, свалила? Еще как, был ли у меня выбор, тоже да, но это Марвел, и в нем мне нужна была сила. Сила как минимум в несколько раз превосходящая простого человека. Потом, когда я достигну 20 уровня и приду в Бостон, чтобы стать одним из отцов американской революции, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы коренной народ этого континента как можно меньше угнетали и их численность не сокращалась до жалких тысяч. Выбрать артефакты, сказал я, разворачиваясь и протягивая руку, над которой открылся небольшой пространственный разрыв. Плащ ската и эльфийские сапоги. На руку мне упали сверток из очень красивой, отливающей синевой ткани, оказавшейся плащом, дающим способность плавать подобно рыбе и дышать под водой. А внутри были изящные кожаные сапоги, благодаря которым мои шаги не издавали ни звука, вне зависимости от поверхности, по которой я ступал. Очень полезные и интересные вещи, хоть и считаются в ДНД слабейшими артефактами. С ними моя охота не только распространится на море, но и станет быстрее и смертоносней. Ну что ж, усмехнулся я, натягивая ботинки и накидывая плащ. Жди меня, Север. Впереди меня ждал долгий и интересный путь. 45 лет спустя, 1763 год от Рождества Христова, Бостон, полуостров Шамут, Северная Америка. Бостон, крупнейший в нынешние времена в Британской Америке город, место, куда бегут все, кому не нашлось места в Старом Свете. Бывшие военные, прогоревшие дельцы, дезертиры, авантюристы, преступники, каторжники. Каждый мог попытаться найти здесь найти свое счастье, вне зависимости от расы, пола и религии. Красивые сказки, на которые многие велись и очень жестко разочаровывались, когда с одной каторги попадали на новую. Каждый день в город заходили и выходили сотни людей, с самыми разными целями. Торговля, курьерская служба, доставка или охота в окрестных лесах, где еще можно было встретить редкую и ценную в Европе дичь. Так что никто особо не удивился, когда через главные ворота прошла одинокая женщина, несшая за своими плечами огромный, даже по меркам тренированного солдата, рюкзак. Лицо, прикрытое капюшоном, не сильно выделялось, длинные черные волосы, синие выразительные глаза, гибкая и проворная фигура, и хищные прямые черты лица привлекали той самой хищной красотой, которая могла быть только у пантеры или пумы, истинно наблюдавшей за своей добычей. Вот только когда на улице каждая десятая, если не пятая, обладает внешностью не уступающей незнакомке, это не сильно выделялось. Британские солдаты, недавно поставленные в колониях гарнизоном, даже не обратили на нее внимания, приняв за очередную торговку корабейника, путешествовавшего между Бостоном и Нью-Йорком на свой страх и риск оказаться в желудке волков или под топором индейцев или бандитов. Но если бы они присмотрелись повнимательней, то у них возникло как минимум несколько вопросов. Во-первых, чистота кожи. Слишком чистая белая кожа, без единого изъяна, словно сделанная из лучшего белого фарфора, привезенного из далекой Поднебесной. Да, этот мир был невероятно богат на красивых женщин, но сейчас шла середина 18 века, когда косметика представляла в основном свинцовые белила и помады и была доступна только богатым аристократкам, но никак не простой торговке. Во-вторых, одежда. Ни единого пятнышка, ни единой заплатки. Словно ее только что сшили и надели на женщину. И, наконец, рост. 6 футов ростом, эта женщина на полголовы возвышалась над остальными, даже сутулись под весом огромного рюкзака. Во времена всеобщего голода и незнания о такой вещи, как сбалансированное питание, встретить таких людей было огромной редкостью. И зачастую их еще в отрочестве хватали под руки и рекрутировали в гренадеры или другие их армейские аналоги, где такие крепкие и сильные женщины требовались больше всего. В общем, эта особа была полна странностей, но две уставшие женщины, уже пятый час несущие службу, о таком даже не задумывались. Все их мысли были посвящены лишь желанию побыстрее сдать свой пост и отправиться в ближайшую таверну, где их ждал холодный или неплохая музыка. О мужчинах, пока не получат жалование, они даже не задумывались, прекрасно помня о ценах в единственном на весь город мужском борделе. А торговка тем временем спокойно прошла вглубь города, где нашла себе хорошую гостиницу за несколько пенсов, и спокойно разместилась в номере. Уже там, сняв рюкзак, она переместилась в свой сосуд гения, перед этим хорошенько спрятав его в укромном уголке. «Пв. Саки. Фух, наконец-то это закончилось», — сказал я, ложась на подушке и снимая маскировку, возвращаясь в свой естественный эльфийский облик. Еще 20 лет назад, когда я достиг 15 уровня, мне стало доступно таинственное воззвание «Мастер бесчисленных обликов», подарившие мне способности к метаморфизму. Это позволило мне отказаться от маскировки под человека и, наконец, узнать, как я выглядел на самом деле. И то, что я увидел в отражении ближайшего ручья, дало мне понять, что к женщинам в таком виде лучше не подходить. Серая, словно грозовые облака, кожа, идеально правильные черты лица, подобные чистейшему снегу волосы, достигавшие мне до талии и, наконец, глаза, цвета самого яркого в мире рубина, вместе с совершенным телом, без капли лишнего жира и выпирающих где не нужно мышц, это создавало эффект, при котором я, истинный гетеросексуал, начал на себя засматриваться. Куда там смазливым актером из Голливуда 21 века. Если бы такой, как я, оказался на кастинге Эдварда во времена съемок «Сумерек», то без труда бы их выиграл. А стоило мне двинуться, знаете, теперь я понимаю, что актеры из моих любимых «Властелина колец» или «Хоббита» не смогли передать и толики изящества эльфов. Любое изгибание пальца, поворот головы, отвод плеча, все это было настолько естественно и плавно, что невольно завораживало и притягивало взгляд. В общем, в таком виде я перед женщинами ни за что не появлюсь. Разорвут на британский флаг из принципа, чтобы другим не достался. Поэтому даже в моих одиноких путешествиях пришлось постоянно быть в облике женщины и бороться с собой, пытаясь скрыть эту невероятную грацию. На последние пришлось потратить целых 10 лет, и то, что-то иногда проскальзывало. Эти 45 лет прошли одновременно скучно и весело, с временами, когда я несколько лет мог только охотиться где-то в глубине канадских лесов, а потом за 2 месяца умудрился поучаствовать в войне племен, убить и поймать кашалота и чуть не выскочить замуж за одного из мужчин-лиутов. Веселое было времечко, особенно когда я только покинул свой старый дом. Флэшбэк. «Да отстаньте вы от меня, гребаные собаки!» — орал я на весь лес, совершенно не заботясь о маскировке и прочей чепухе, как тихое передвижение по лесу и поддержка правильного дыхания. Когда за тобой гонятся 2 злые и голодные стаи матерых волчар, ты не то что орать, материться на великом и могучем начнешь.